Конрад заперся. Сам не бил и другого никого не знаю. Но дядя его, Болеслав Краковский, бывший в ссоре с племянником, послал сказать Владимиру: «Конрад лжет, сам избил твоих людей. Переведайся с ним. Осрамил он тебя, смой свой позор». Владимир послушался и послал на Конрада войско, которое опустошило землю по сю сторону Вислы и взяло много плену. Конрад прислал просить мира у Владимира. Тот согласился, и началась между обоими князьями большая любовь. Владимир возвратил Конраду всю челядь, которую побрало его войско. Смерть бездетного Болеслава Краковского, последовавшая в 1279 году, подала повод к новым смутам. Болеславу наследовал старший из двоюродных племянников, Лешка Черный, князь Мазовецкий Сирачский, сын Казимира Конрадовича. И это преемство утверждено было избранием краковской шляхты. С польскими источниками, приводимыми Рёппелем, согласна и Волынская летопись, страница 208. Бояре же ляцци, избраша себе одного из них, Лестька, и посадиша в Кракове на столе Болеславли. Лев Данилович Галицкий, не успевший получить Литвы после брата, захотел попытаться, не успеет ли овладеть наследством Болеслава Краковского. Но бояре сильные, по выражению летописца, не дали ему земли. Тогда лев захотел, по крайней мере, овладеть некоторыми порубежными городами и послал просить войска у хана Нагая. Тот исполнил его просьбу, и лев с татарскими полками и сыном Юрием вступил в польские владения, а брат его Мстислав с сыном Даниилом и двоюродный брат Владимир Волынский пошли туда же неволею татарскую. Лев шел к Кракову с гордостью великую, говорит летописец, но возвратился с великим бесчестием, потому что при Гошличе, в 2 милях от Сендомира, поляки поразили его на голову. А в следующем, 1281 году, Лешко отплатил ему вторжением в Галицкую область, где взял город Переворезск, Пршеворск, и сжег его, перебивши всех жителей. С другой стороны, поляки вошли в волынские владения у Бреста, взяли 10 сел и пошли назад. Но жители Бреста с воеводою Титом в числе 70 человек ударили на 200 поляков, убили у них 80 человек, других взяли в плен и возвратили все пограбленное. Скоро встала усобица между Семовитовичами Мазовецкими, известным нам Конрадом и братом его Болеславом. Конрад обратился с просьбой о помощи к Владимиру Василькович Волынскому. Тот принял к сердцу его обиду и со слезами отвечал его послу: «Скажи брату, Бог будет мстителем за твой позор, а я готов тебе на помощь». И действительно стал собираться на Болеслава. Послал и к племяннику Юрию Львовичу Холмскому за помощью, и тот отвечал: «Дядюшка, с радостью бы пошел и сам с тобою, да некогда, еду в Суздаль жениться, а с собою беру немногих людей, так все мои люди и бояре Богу на руки да тебе, когда тебе будет угодно, тогда с ними и ступай». Владимир собрал рать и выступил к Бресту, но прежде отправил к Конраду посла, который, опасаясь неверных бояр последнего, сказал при них князю: «Брат твой Владимир велел тебе сказать, с радостью бы помог тебе, да нельзя, татары мешают». Сказавши это, посол взял Конрада за руку и сильно пожал ее. Князь догадался, вышел с ним вон, и посол начал опять говорить: «Брат велел тебе сказать, приготовляйся сам и лодки приготовь на Висле, рать у тебя будет завтра». Конрад сильно обрадовался, велел поскорее готовить лодки и сам приготовился. Рать волынская пришла, перевезлась через Вислу и пошла вместе с Конрадом во владение Болеслава, где осадили город Гостинный. Конрад, ездя по полкам, начал говорить: «Братья моя, милая Русь, ступайте, бейтесь дружнее». Полки двинулись под стены, другие стали неподвижно, оберегая товарищей от внезапного нападения поляков. Осажденные сыпали на русских каменья, как град сильный, но те ловко отстреливались. Дело дошло и до копий, и поляки начали валиться со стен, как снопы. Наконец город был взят. Победители захватили в нем много всякого добра и пленных. Остальных перебили, город сожгли и возвратились домой с победою и честью великою, потерявши только двух человек убитыми. Но и те были убиты не под городом, а в наезде. Один был родом прус, а другой — придворный слуга князя Владимира, любимый его сын боярский Рах Михайлович. Когда войска шли мимо Сохачева, Сохоцен, то князь Болеслав выехал из этого города, чтобы поймать кого-нибудь из неприятелей в разгоне. Князь Владимир наказывал своим воеводам не распускать войско, а идти всем вместе к городу. Но 30 человек отделились от войска и поехали в лес ловить челядь, которая скрылась там из сел. В это время Болеслав ударил на них. Все разбежались, не побежали только двое — Рах с пруссом. Последний пустился на самого Болеслава и был убит окружавшими князя. Рах убил знатного боярина Болеславова, но также заплатил жизнью за свой подвиг. Они умерли мужественно, говорит летописец, оставили по себе славу будущим векам. В 1282 году два хана, Нагай и Телебуга, пошли на венгров с огромным войском, велели идти с собою и русским князьям. Пользуясь этим, Болеслав напал с небольшою дружиною на русские границы, взял несколько сел и пошел назад, величаясь, как будто бы всю землю завоевал. Лев Данилович, возвратясь из похода, послал сказать Владимиру Васильковичу: «Брат, смоем с себя позор, наведи Литву на Болеслава». Владимир послал за Литвою и получил ответ: «Владимир, добрый князь, правдивый, можем за тебя свои головы сложить. Если тебе любо, то мы готовы».